После бессонной ночи Лёня прикорнул под утро, но сон его был нездоровым. Снились индийские принцессы, едущие на слонах, подземные лабиринты, скрывающие вход в сокровищницы, полные драгоценных камней, и пантера Эсмеральда в ошейнике, усыпанном изумрудами. Пантера пила чай с блюдечка, ловко держа его в лапе, усы её были выпачканы малиновым вареньем. Само собой, после такого сна настроение было хуже некуда. Маркиз не любил проигрывать, а сегодня ведь придется звонить заказчику и признаваться, что потерпел полное фиаско. Арбузова убили, все связи оборвались, и самое главное, Лёня так и не выяснил, откуда у старика перстень Макульского. То есть, если судить по найденным в логове Эсмеральды бумагам, перстень этот старик добыл обманом, заплатил, чтобы его украли у дрессировщика. Так что смерть Казимира лежит на совести старика. Заказчик был Лёне несимпатичен с самого начала. Конечно, это не причина заваливать дело, так что теперь маркиз чувствовал себя гаже некуда. Ужасно хотелось выяснить, что за птица этот старикан с пантерой. В свое время тот сослался на Рудика Штейнмана. Но того не было в городе. А надо думать и в стране, поскольку все телефоны молчали. Лёня на удачу набрал номер Рудика. Он почти не сомневался, что услышит приятный голос автоответчика. Но вместо этого в трубке раздался заспанный голос Рудика. «Маркиз, ты что ли? Что это ты звонишь в такую рань?» «Рань?» — переспросил Лёня, взглянув на часы. «Какая же рань? Уже второй час». «Правда, что ли? Да у меня после перелета все представления о времени сбились». Недовольно пробормотал Рудик и с трудом подавил зевок. «А где ты пропадал?» — поинтересовался маркиз. «Я тебе звонил, а мне сообщали, что ты где-то далеко и без роуминга». «Ой, это такая длинная история». Рудик снова зевнул. «По телефону не расскажешь». «Давай тогда пообедаем вместе, я угощаю», — предложил маркиз, которому не терпелось задать Рудику несколько вопросов. «Ты хочешь сказать, позавтракаем?» — сонно протянул Рудик. «Ну давай, есть тоже хочется». Они условились встретиться через 40 минут возле нового ресторана «Веселый Роджер», недавно открывшегося на Петроградской стороне. «Веселый Роджер» представлял собой пиратскую бригантину, пришвартованную к набережной рядом с Петропавловской крепостью. Мастера, изготовившие корабль, поработали на славу. Они тщательно выполнили деревянный корпус, который казался изъеденным древоточицами и поврежденным многими годами плавания в южных морях. Сшили черные паруса, потрёпанные бесчисленными штормами. Раздобыли старинные пушки, которыми ощетинились борта бригантины. С набережной на палубу были перекинуты дощатые мостки, достаточно широкие, чтобы по ним смог пройти даже сильно подвыпивший посетитель. Лёню и Рудика встретил метрдотель, одетый пиратским капитаном. Простреленные в нескольких местах камзол, башмаки с крупными пряжками, широкополая шляпа, торчащий из-за пояса старинный кремнёвый пистолет. 16 человек на сундук мертвеца!» — хрипло выкрикнул он вместо приветствия. «Что вам угодно, милорды?» «Милордам угодно пообедать», — ответил маркиз. «Позавтракать», — позёвывая, поправил его Рудик. «Но только очень-очень плотно и калорийно». Метрдотель, понимающе улыбнулся и положил перед приятелями меню. «Как-то ты похудел», — проговорил Лёня, лениво переворачивая страницы. «И загорел. Где же ты пропадал?» «Сейчас, сейчас», — бормотал Рудик, водя пальцами по строчкам. «Вот это, милейший. Салат из виноградных улиток и карпаччо. И рыбки правой, само собой, с прованскими травками. Потом ягнёнок на вертеле, потом лазанью с креветками. И салатик принеси поскорее, а насчёт десерта я решу позднее». «Ну, дружище, ты никогда не жаловался на плохой аппетит, но сейчас ты просто превзошел самого себя». Восхитился маркиз, который для себя заказал скромный овощной салат, сыр и черный кофе. «Где же это ты так оголодал?» «Сейчас расскажу», — пообещал Рудик и набросился на салат с таким видом, как будто по меньшей мере месяц ничего не ел. Расправившись с салатом в два счета и немного успокоившись, он откинулся на спинку стула и приступил к рассказу. «Ну, ты меня знаешь, не первый год», — начал он издалека. Маркиз действительно очень давно был знаком с Рудиком, знал о его славном прошлом. Когда-то давно Рудик учился в финансово-экономическом институте, знаменитом Финеке. Однако окончить институт ему не удалось, поскольку он вылетел из него за фарцовку. Тем не менее, он обладал немалыми познаниями в экономике, финансовой математике и прочих смежных дисциплинах. Так что сам вполне мог бы читать лекции в родном институте. Несмотря на такие познания, Рудик не сумел сколотить собственного капитала. Видимо, ему не хватало терпения и выдержки, только все его финансовые операции заканчивались не слишком удачно. Так что Рудику приходилось зарабатывать частными консультациями. Кроме теоретических познаний, он очень хорошо был знаком с деловым миром Петербурга. Знал всех знаменитых бизнесменов, владельцев крупных фирм и влиятельных городских чиновников. Так что маркиз часто обращался к нему, если ему нужно было досье на кого-нибудь из толпов общества. По дружбе Рудик почти не брал с него денег, ограничиваясь в качестве гонорара обедом в приличном ресторане. Хорошая кухня и комфорт были его слабостью. «Ты меня знаешь», — повторил Рудик, подчищая с тарелки соус. «И знаешь, как я отношусь к всевозможному экстриму». «Сугубо отрицательно», — проговорил маркиз. «Само собой», — согласился Рудик. «Но тут угораздило меня запасть на одну девицу, которая без экстрима не представляет себе простого человеческого счастья. По утрам из дома не выходит, а выпрыгивает с парашютом. До работы добирается на дельтаплане или сплавляется на плоту через пороги». «Сочувствую», — вздохнул маркиз, с искренним сожалением взглянув на приятеля. «Только где она в нашем равнинном городе нашла речные пороги?» «Я, конечно, слегка преувеличил», — хохотнул Рудик. «В городе она ограничивается мотоциклом, точнее, байком, как она называет своего железного друга. Но вот в отпуске позволяет себе разные крайности. То летит на Амазонку, в девственную сельву, и проводит свой законный месяц среди первобытных племен, многие из которых не прочь закусить белым человеком, то отправляется в сибирскую глушь, а там, доложу тебе, местные жители почище, чем индейцы Амазонии. А в этом году она решила оттянуться по полной программе и потащила меня в джунгли Камбоджи. Какой ты экстремальный маршрут по местам, где не ступала нога человека». «И ты согласился?» — с ужасом осведомился маркиз. «А что делать?» — Рудик пожал плечами. «Любовь. Сам понимаешь, бывают такие моменты, когда совершенно теряешь голову и совершаешь необдуманные поступки». Маркиз покачал головой. Полный и медлительный Рудик не производил на него впечатления человека, способного потерять голову или совершить что-то необдуманное. В это время официант принес паровую рыбу с травами, и Рудик на какое-то время замолчал. Справившись два счета с изысканным блюдом, он перевел дыхание и продолжил рассказ. «Как выяснилось, в этих джунглях нога человека все же ступала, и даже не одна. Нас привезли в места, где во время войны японцы держали пленных солдат, английской, американской и прочих союзнических армий. Военнопленные строили в ужасных условиях мост через реку, который должен был соединить два каких-то важных района. Конечно, большая часть при этом погибла от голода и тропических болезней. После войны про эту трагическую историю сняли фильм. И теперь зажравшиеся западные туристы платят большие деньги, чтобы провести две недели в таких же условиях, как те военнопленные». Рудик театральным жестом поднял руку и воскликнул. «Но я-то за что мучился?» «Ты же сам сказал, за любовь», — напомнил ему маркиз. «Действительно. В общем, представь. Дикая жара, сырость, как в турецкой бане, комары размером с добермана и такие же злющие. Отсутствие сотового роуминга, вместо жилья шаткие бунгало, состоящие из одних щелей и дырок. Так что, когда мы с подругой пытались уединиться, оказывалось, что через эти щели за нами с интересом наблюдает половина населения ближайшего туземного поселка. А самое печальное, что от усталости и отсутствия комфорта мне все реже хотелось с ней уединяться. Я уж не говорю о том, что кормили нас ужасно, и порции были очень скудные. Наверное, этим хотели приблизить наши условия к тем, в которых содержались военнопленные. Для полноты картины, так сказать». Рудик огляделся в поисках официанта, и тот тут же возник, катя перед собой столик, где красовался ягнёнок на вертеле. С довольным урчанием, вонзив зубы в мясо, Рудик на какое-то время прервал рассказ. Однако он довольно скоро разделался с ягнёнком и продолжил. «Ты знаешь, что я физически не могу существовать без экономической информации. Курс валют, состояние рынков ценных бумаг, индекс Доу-Джонса. Для меня это как воздух. Так что даже там я сохранил подписку на основную информацию. «Это каким же образом?» — заинтересовался Маркиз. «Ты же сам только что сказал, что там не было связи. Я, кстати, неоднократно имел возможность в этом убедиться». «Извини, старик». Рудик покровительственно улыбнулся. «Обычная сотовая связь там действительно отсутствовала. Но важнейшую экономическую информацию мне сбрасывали по спутниковому каналу. Так что я держал руку на пульсе. Кстати, я вижу, ты не ешь свой сыр. Так, может, отдашь его мне?» «Пожалуйста, старик, у меня совсем нет аппетита». И Лёня пододвинул приятелю сырную тарелку. «Так вот, однажды утром я узнал о необычном падении курса ценных бумаг на гонконгской бирже. Такое падение, на мой взгляд, должно было предвещать серьезную природную катастрофу в тех местах, где мы находились». «Что?» Маркиз решил, что ослышался. «Как могут быть связаны такие вещи?» «Очень даже могут, старик». Рудик покровительственно улыбнулся. «В мире все связано, а уж биржа — это вообще зеркало, которое отражает все на свете. Короче, я сказал своей приятельнице, что вскоре что-то должно произойти. Землетрясение или цунами, или, на худой конец, военный переворот. А она только подняла меня на смех». «Я себе представляю», — ухмыльнулся Маркиз. «Нет, ты себе этого не представляешь», — оборвал его Рудик. «Короче, слово за слово, мы окончательно рассорились. Я с попутным слоном добрался до ближайшего города. Оттуда — в Пномпень и, наконец, домой. И вот теперь я отъедаюсь и прихожу в себя». Он окинул опустевший стол голодным взглядом и закончил. «А самое интересное, сегодня по дороге я купил газету. И что я там читаю?» «Что?» — Маркиз почувствовал, что требуется его реплика. «Вот что». Рудик победоносно протянул ему сложенную газету, отчеркнув ногтем небольшую заметку. «Вчера в юго-восточном районе Камбоджи, в округе Камнанг, произошло землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера. Это тем более удивительно, что этот район традиционно не считается сейсмоопасным». «Вот так», — гордо произнес Рудик. «А ты говоришь биржа. Да я по колебанию биржевых индексов могу погоду предсказывать, точнее любой метеостанции». «А как же там твоя приятельница?» — озабоченно спросил Маркиз. «Ведь она, должно быть, оказалась в самом эпицентре землетрясения. Неужели ты о ней не беспокоишься?» «Ты не представляешь, старик, что это за особа. Ее самая заветная мечта — прыгнуть с парашютом в жерло извергающегося вулкана. От землетрясения она словит самый настоящий кайф. А если бы туда докатилось цунами, ее вообще было бы за уши не оторвать. Жаль, что те места далеко от берега океана». «Да, могу тебе только посочувствовать», — вздохнул Лёня. «Такая дама кого хочешь доведет до судорог». «Все, я уже вылечился», — отмахнулся Рудик. «Все в прошлом. Как говорится, прошла любовь, завели помидоры. Да, кстати, ты ведь пригласил меня сюда не только для того, чтобы выслушать эту трагическую историю». «Нет, конечно», — признался Маркиз. «Мне, как обычно, нужна твоя консультация». «Само собой, старик, само собой». Рудик озабоченно огляделся. «Вот только закажу десерт, и я полностью в твоем распоряжении. Вот только десерт». Через 10 минут, разделавшись с десертом, Рудик пригубил кофе, сыто цыкнул зубом и проговорил. «Ну, что там у тебя, старичок?» Маркиз расстегнул портфель и выложил на стол распечатки страниц, переснятых из папки заказчика. «Посмотри вот эти материалы», — попросил он Рудика, «и скажи, что ты об этом думаешь». По мере того, как Штейнман просматривал распечатки, лицо его неодобрительно вытягивалось, а нижняя губа оттопыривалась, что придавало ему сходство с раздраженной старой черепахой, вроде той, с которой подружился Буратино. «Ты же знаешь, старик», — проговорил Рудик, переворачивая последние страницы. «Ты знаешь, как я отношусь ко всякой мистике. Семейные тайны, родовые проклятия, белая и черная магия — все это для последних страниц бульварных газетенок. Знаешь, где печатают объявления? Сниму венец безбрачия, верну сбежавшего мужа, вылечу от всех болезней разом. Я думал, мы с тобой взрослые мальчики, и нас на такие дешевые заморочки не купишь». «Я не о том». Маркиз немного обиделся. Я, собственно, о камнях. Дело в том, что я видел один такой камень. Постой-ка. Прервал его Рудик, разглядывая последнюю страницу. А вот это как сюда попало? Маркиз перегнулся через стул и взглянул в бумаги. Рудик с интересом разглядывал копию программы научно-технической конференции десятилетней давности. «Проект автономного технически распределенного автомата», — прочитал Рудик вслух. «Пантера». «И что это тебе говорит?» — удивленно спросил маркиз. «Разве это что-то интересное?» «Интересное?» — переспросил Рудик. «Это бомба, старик. Настоящая бомба. Как это оказалось среди дурацкого мистического трёпа?» «Да, в общем, я это переснял случайно», — признался Лёня. «Заодно... А в чём там дело? Что это за пантера такая?» «Это, старичок, наше светлое будущее. Завтрашний день науки и техники. А если серьёзно?» Несколько месяцев назад рынок ценных бумаг заколебался под впечатлением от информации об уникальной научной разработке. В специальной прессе появилось осторожное сообщение о появлении так называемого распределенного компьютера, то есть вычислительного устройства, состоящего из множества небольших однотипных блоков, каждый из которых может существовать совершенно независимо и автономно выполнять целый ряд сложных операций. Эти автономные блоки существуют вместе, как пчелы в улье или, точнее, как муравьи в муравейнике, и представляют собой как бы единый искусственный организм. Сам распределенный компьютер при возникновении перед ним сложной задачи составляет из отдельных блоков временную конструкцию, как будто творческий коллектив, предназначенный для решения одной задачи. В технических подробностях разработки Рудик не очень разбирался, для него важно было другое. Этот распределенный компьютер, известный под условным названием «Пантера», самим своим существованием оказал сильнейшее воздействие на биржу. «Представляешь, старик», — возбужденно говорил Рудик, «если это не утка, если «Пантера» действительно существует, все акции крупнейших компьютерных компаний, даже таких гигантов, как IBM или Apple, должны упасть на сотни пунктов. Это приведет к падению связанных с ними фирм, а таких фирм сотни. То есть эта «Пантера» растерзает рынок ценных бумаг, как больную антилопу». Он сделал паузу, допил остывший кофе и закончил значительно спокойнее. «Может быть, я немного преувеличиваю значение этого проекта для мировой экономики, но только самую малость. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что владельцы компьютерных концернов очень заинтересованы в приобретении любой информации, связанной с распределенным компьютером, и готовы заплатить за такую информацию очень-очень значительные деньги. Так что если у тебя что-то есть, советую действовать осторожно и обдуманно». «Интересно», — протянул маркиз, вспомнив громкую историю в океанариуме. «Да, вот еще что. Чуть не забыл. Ты рекомендовал меня одному такому... пожилой, можно сказать, что старик. Имя тебе ничего не скажет, поскольку документов я у него не спрашивал, сам понимаешь». «Что за старик?» — удивился Рудик. «Ну, на вид лет 70, одет прилично, очки в золотой оправе, дорогие. Ездит на черном ровере». «Вот честное слово, в жизни этого типа не видел». Рудик прижал руки к сердцу. «Странно, что он на меня сослался». «Да не бери в голову, я такого примерно и ожидал», — протянул Лёня. Старик соврал, никто его маркизу не рекомендовал. И как чувствовал Лёня, не надо было браться за это дело. Но перстень Макульского, уж больно хотелось разгадать эту загадку. Если внимательно прочитать все эти сказки про волшебные камни, что лежат в папке, то кое-что становится, если не ясным, то допустимым. Когда-то давно старик достал эти материалы и малость на этой идее подвинулся. Решил, что ему нужно раздобыть все три камня. И что тогда? Ну, может, он думал, что будет обладать абсолютной властью или подвалит неизмеримое богатство. Украл перстень у Макульского, завел себе пантеру, назвал ее Эсмеральдой. Это все, конечно, замечательно. Но вот проект «Пантера» — это уже не сказки. Тут на кону большие деньги. Рудик врать не станет. Но если старик обманул его, то у Лёни тоже развязаны руки. Нужно действовать с умом и подстраховаться. Он простился с Рудиком и позвонил Лоле. А то она там, наверное, уже сидит на чемоданах и трясется. Лола вернулась в свой номер, и тут, наконец, зазвонил телефон. «Ну, что там у тебя?» — спросил Маркиз. «Милиция уехала?» «Она и не приезжала», — невозмутимо сообщила Лола. Как уже говорилось, после плодотворного общения с Каргопольским она была сытая и спокойная. Утром оказалось, что он умер от сердечного приступа. В комнате полный порядок, он лежит, руки на груди скрестил. Врач сказал, скончался во сне, представляешь? «Так, может, тебе все привиделось ночью со страху?» — заикнулся Маркиз. «Угу, ты за кого меня принимаешь? Я не выжила из ума и не лунатик. Ночью по чужим балконам не хожу». «Это точно», — согласился Маркиз. «Я знаю. Тем более не может быть такого совпадения, чтобы этот Арбузов вдруг случайно умер». «Какой Арбузов?» — удивилась Лола. «Это вовсе и не он, а совершенно посторонний человек по фамилии Окунев умер. А Арбузов в другой номер переехал». «Слушай, ну у тебя 7 пятниц на неделе», — вскричала Лёня. «То умер, то оказывается жив. Ты уж определись поточнее». «Да я-то при чем?» — возмутилась Лола. «Ладно», — деловито заметил Маркиз. «Раз такое дело стало быть, сиди на месте. Продолжай наблюдение. Неспроста этот Арбузов в санатории находится. Точно он кого-то ждет. Я, может, попозже приеду, тут еще дел много». «Ну ты даешь!» Лола просто задохнулась от злости. Но ее неблагодарный компаньон уже отключил свой мобильник, чтобы не дать ей возможности достойно ответить. Тяжко вздохнув, Лола решила принять ванну, чтобы снять стресс. Однако, войдя в ванную комнату, она замерла на пороге. В ее чистенькой розовой ванной стоял запах, как в свинарнике передового совхоза. Не поверив своему обонянию, Лола опрометчиво шагнула вперед и увидела, что ванна чуть не до половины наполнена мерзкой жижей, по цвету слегка напоминающей концентрат здоровья главврача Владислава Константиновича. «Все ясно», — подумала Лола. «Этот чертов концентрат разбух в канализации. Трубы засорились, и теперь у меня унитаз и ванна стали сообщающимися сосудами». Она пулей выскочила из ванной комнаты и нажала кнопку вызова. Тут же появилась Лиля. Лола молча открыла дверь ванны и показала сестричке на то, что там происходит. Разумеется, она не собиралась признаваться, что догадывается об истинной причине удивительного явления природы. Лиля покраснела, потом побледнела, потом пролепетала, что видит такое впервые, что в их VIP-корпусе сантехника работает безупречно, и тут же вызвала свою начальницу, Наталью Ивановну. Наталья Ивановна, коренастая, решительная тетка лет 50, увидев Лолину ванну, покрылась красными пятнами, принесла Лоле извинения от лица администрации санатория и вызвала дежурного сантехника. Тот оказался обыкновенным красноносым мужичком в резиновых сапогах и мятой кепке. Он почесал в затылке и глубокомысленно произнес: «Так ведь засор, само собой. Знамо дело, прочищать того этого нужно». Лола почему-то была убеждена, что в этом VIP-царстве и сантехник должен быть элегантным джентльменом в аккуратной униформе с университетским значком на лацкане. Но она, по-видимому, хотела невозможного. «Я непременно должна за свои деньги наблюдать за этим безобразием», — высокомерно проговорила Лола, ни к кому в отдельности не обращаясь. Наталья Ивановна засуетилась, рассыпалась в извинениях и сказала, что Лолу немедленно переселят в соседний, 8-й номер, который как раз освободился. «В 8-й номер? Я не ослышалась?» Лола прижала руки к сердцу. «Да вы с ума сошли!» «Чтобы я поселилась в номере, где только что умер человек?» Она едва сдержалась, чтобы не сказать «убили человека». Тогда пришлось бы многое объяснять администрации санатория. «Ну, что такого?» — суетилась Наталья Ивановна. «Ну, дело житейское, сердечный приступ. С каждым может случиться, все под Богом ходим». «На что это вы намекаете?» — угрюмо осведомилась Лола. «Да боже упаси!» Наталья Ивановна вылупила глаза. Лола хотела было устроить грандиозный скандал, наотрез отказаться переезжать, потребовать главврача, но взглянула на ванну, на красноносого сантехника, и вспомнила, что сама отчасти причастна к причине его появления. Мужичок, ничуть не смущаясь криком, взялся уже за дело. Он разложил на кафельной плитке какие-то ключи и шланги, Потом закатал рукава и полез голыми руками прямо в буро-зеленую жижу. На лице его застыло глубокомысленно сосредоточенное выражение. «Николай!» — через некоторое время молвила Наталья Ивановна. И тронула его за плечо. «Ты скоро ли?» «Скоро никак не получится», — очнулся Николай. «Идь засор, понимать надо». Тем не менее он пошевелился, потом сунул в воду какую-то ржавую пружину. «О!» — произнес Николай через некоторое время. «Пошла». Вскоре все присутствующие поняли, что надо было сказать не «пошла», а «пошло», потому что грязно-зеленая жижа в ванне забурлила, заколкотала и начала быстро подниматься вверх. Судя по запаху и внешнему виду, там был уже не только концентрат. Впрочем, Лола не успела понаблюдать до конца, потому что Пуи с визгом шарахнулся в комнату и вспрыгнул на кровать. Инстинкт самосохранения подсказал ему, что следует спасаться немедленно. Лола доверяла чутью своей собаке, поэтому успела ретироваться до того, как содержимое ванной перелилось через край. Лили выскочила в коридор. Наталья Ивановна споткнулась о сантехника и застряла на пороге. «Не туда качает», — глубокомысленно изрек Николай. «Ну, это дело поправимое». «Да что ж ты, идиот, делаешь-то?» — заорала Наталья Ивановна, отбросив приличные манеры. «Оно же сейчас по всему этажу разольется, ведь от вони не продохнуть будет». Лола решила, что с нее хватит, и дала согласие на переезд, только потребовала перенести кровать. Если дело касалось драгоценностей, то Лёня Маркиз всегда знал, к кому обратиться. Он позвонил знакомому ювелиру Ивану Францевичу Миллеру и попросил его о встрече. В дверях его встретил Парфёныч, неизменный телохранитель Миллера. Крупный и суровый старик, который мог дать 100 очков вперед любому накачанному бандюгану. Рядом с Парфёнычем стоял Шторм. Огромная кавказская овчарка. Ждет. Коротко проговорил Парфёныч, окинув Лёню намётанным взглядом и отступив в сторону. Иван Францевич действительно ждал маркиза в своем просторном кабинете, заставленном тяжелой старинной мебелью. «Что вас привело на этот раз?» — спросил он Лёню, заинтересованно уставившись на него поверх очков. «Одно колечко», — проговорил Лёня, усевшись напротив ювелира. «Точнее, перстенек». Он взял листок бумаги и набросал на нем перстень заказчика. «Знакома вам такая вещь?» «Не просто знакома», — ответил Миллер, взглянув на рисунок. «Это моя работа. Довольно давно, лет 20 назад, я сделал этот перстень для одного хорошего знакомого. Он принес мне необычный камень, черный, полупрозрачный, при боковом освещении отливавший удивительно красивым зеленым цветом. Где сейчас этот перстень?» перебил Лёня. «Не имею представления. Тот человек умер». «Не умер, а погиб при трагических обстоятельствах», — протянул Лёня. Иван Францевич снял очки и внимательно на него посмотрел. «Лёнечка, когда у вас появляется такой блеск в глазах, я знаю, что вы что-то задумали».